Мы прочтем из книги пророка Исаии, с 55 главы, первых два текста. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Братья и сестры, я бы хотел из прочитанного нами это отметить такое слово. «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Дорогие друзья, ну, в сегодняшней медицине говорят так. Тук нельзя есть. Он очень вреден и очень неполезен. А вот когда народ израильский вернулся из плена, то, по-моему, в книге Неемии написано, когда они стояли, слушали слово Господне, они были уставшие, но несколько ободренные, им дали такое наставление народу. «Идите, пейте сладкое и кушайте тучное, и посылайте части друг другу». То есть, казалось бы, братья и сестры, все то, что противоречит здравому смыслу. Пить сладкое вредно и кушать жирное вредно. Братья и сестры, но мы понимаем, что Божьи законы, они выше законов человеческих. И я бы хотел бы обратить внимание, конечно, больше не на физическую сторону этого текста, а на духовную точку, а на духовную сторону этого текста. Дорогие друзья, когда народ израильский приносил в жертву Господу, он должен был приносить самое лучшее из того, что имел. Худое или с какими-то недостатками в теле. Народ израильский не имел права приносить в жертву. Он должен был приносить самое лучшее, самое хорошее. Когда пришли к Аврааму мужи Божьи или сам Господь, то Авраам заколол самое лучшее, то есть самого откормленного теленка, взял и заколол его. Потому что считалось, братья и сестры, действительно, когда и сегодня считается, кто дает самое лучшее, тот действительно дает от души, от сердца. Бог смотрел всегда на это положительно и всегда радовался. Братья и сестры, но какое отношение к нам имеет тучное, да? Какое к нам отношение имеет насыщенное? Дорогие друзья, в книге пророка Малахии написано так. «И взыграете, как тельцы упитанные». Кому обращение? К народу израильскому. Бог сравнивает народ израильский с тельцем упитанным. В каком плане, братья и сестры? Давайте мы с вами так скажем. Когда человек болен, когда человек страдает внутри, какое у него состояние духа? Ну, понимаем, не до веселья, не до радости. Он уныл, очень печален. То есть, когда у него внутри что-то неправильно, нет у него радости. Братья и сестры, когда человек способен действительно улыбаться, радоваться, когда у него в жизни все хорошо, когда он действительно, как Писание говорит, как напоенный водою сад. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы народ израильский не был унывшим, не был, как, знаете, те семь коров тощих, которые съели семь коров тучных, написано, и не было заметно, что они съели тучных коров, братья и сестры. Потому что вот состояние такое было, что не было заметно. Братья и сестры, вот мы с вами приходим в собрание, слушаем Слово Господне. Насыщается наша душа с вами вот этим Божьим туком. То есть Бог, насыщая нас, хочет видеть нас бодрыми, хочет видеть нас действительно радостными, счастливыми и способными делать какие-то, любое Божье дело. Как Библия говорит о том, чтобы мы были способны делать всякое доброе дело. Но, братья и сестры, не всякий человек может делать любое дело. Вы знаете, мы как-то дома станок перестанавливали с детьми. Вот, ну, вроде бы у меня сила, я не, видом не слаб, да. Стали мой сын мой такой же, ну, не такой, конечно, чуть помоложе, но, естественно, видом послабее, чем я, но все равно крепенький. Пытались станок сдвинуть, не получается. Прошел мой зять, ну, не успел мой сын подойти к станку, но вот так легонечко взял его и сдвинул в сторону. Вы знаете, я был очень удивлен, он тоже такой крепенький. Братья и сестры, приятно смотреть на тех, кто действительно может что-то делать. И делать это хорошо. Я нахожу, братья и сестры, что есть причины к тому, что когда человек что-то плохо делает, или что-то у него не получается, или когда человек делает хорошо и делает это от души, и у него получается. Братья и сестры, причина именно во внутреннем его человеке, внутри его. Если он действительно насыщен, тучен, братья и сестры, он способен многое сделать. Способен многое сделать. И Бог, как правило, также, братья и сестры, приятно им пользоваться. Но когда человек внутри тощ и слаб, он много, братья и сестры, не сделает. И более того, от него очень много бывает не пользы, а вреда. Братья и сестры, Бог говорит так народу израильскому. Мы с вами прочитали. «Вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Братья и сестры, именно то, что человеку нашему не хватает, именно тук, Божий небесный тук. Дорогие друзья, когда человек раздражителен, когда человек нервничает, когда человек переживает, когда у него внутри плохо, братья и сестры, мы понимаем, что этому человеку что-то надо необыкновенное. Часто бывало и в моей жизни, прохожу, бывает много переживаний, трудностей, бывает, приходишь, станешь на колени перед Богом и зальешь перед Ним душу свою. Вы знаете, братья и сестры, действительно, как тук входит в человека. Ну, просто настолько чувствуешь себя ободренным и получаешь силу, просто силу. И надо бывает прощать очень трудно. Вы знаете, братья и сестры, опять приходишь к Господу и получаешь эту необходимую силу. И тогда легче человеку улыбнуться и подать руку и сказать ему просто какое-то приветливое и хорошее слово. Братья и сестры, именно не зря Библия говорит нам о том, что взыграют только тельцы упитанные, а другие играть не способны. Вы знаете, есть в Библии такой текст, а буйную, говорит, и разжиревшую овцу я истреблю. Бывает, братья и сестры, когда кто-то и... так сказать, вроде бы тучен, но Библия называет разжиревший, то есть человек, который способен делать что-то плохое, огорчать, обижать те люди, которые делают какое-то зло. Братья и сестры, почему это происходит? Потому что, как в книге Откровения написано, богат, разбогател, ни в чем не имеет нужды. Он, братья и сестры, тучен, но не в Боге. Не Бог насыщает туком его кости, клеточки его тела, дорогие друзья, а самодовольство, гордость. К такому человеку подойти очень трудно и очень сложно. Братья и сестры, что же дает тук нашему телу? В книге Псалмов есть так написано, псалмопевец говорит в 62-м псалме, хороший очень, братья и сестры, псалом, он говорит так: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляет уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей и размышляю о тебе в ночных стражах». Братья и сестры, когда мы размышляем о Господе, когда мы вспоминаем о Нем, тогда действительно наша душа насыщается туком. Братья и сестры, мы как-то вспоминали, иногда бывает, когда сходимся, вспоминаем, когда мы, вот верующие бывают, приходят друг к другу в гости или просто общаются. Вот тема беседы, братья и сестры, недовольство какое-то, что-то, какой-то ропот, какое-то осуждение на кого-то, вот, что-то вот такой вот плотской разговор. Люди расходятся, вы знаете, так на сердце печально, так на сердце тяжело, как будто бы, ну, действительно что-то потерял. Когда люди сходятся, вот я вспоминаю, мы в юности, я детям своим рассказываю часто, когда бывало, мы с молодежью едем домой, стоим на остановке, приходилось добираться долго домой, я сам родом с Украины, И нам приходилось домой добираться, ну, часам к 12 ночи приезжали домой. Стоим, автобус ждем. Автобусы, бывало, редко ходили или опоздаем на него, пока доберемся до того места, где автобусы ходят. Стоим, размышляем о Слове Божьем. Вы знаете, друзья, мы всегда приходили домой, я говорю, поздно. Иногда ходили домой и пешком, там, километров 10, потому что, я же говорю, что и попутки не берут, ну и пошли пешком домой. Но беседовали о Слове Божьем, прошли уже много лет, и я вспоминаю эти годы, эти времена не с чувством досады, что приходилось жертвовать, а с чувством радости, что время прошло не впустую, что беседовали о Слове Божьем. Душа действительно насыщалась стуком, братья и сестры, душа насыщалась радостью. И заметьте, мы в своей жизни, братья и сестры, когда мы беседуем о Слове Божьем, это просто незабываемые моменты, когда плотские разговоры – это ущерб душе нашей. В книге пророка Малахии здесь же говорится, какие братья и сестры тельцы взыграют. Там сказано, а для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды, и взыграете, как тельцы упитанные. Братья и сестры, благоговеющие пред Господом. Вот для них взойдет солнце правды, и они взыграют, как тельцы упитанные. Братья и сестры, если мы благовеем пред Господом, наша душа тоже насыщается туком. Обязательно. Это, братья и сестры, ну что для нас является тук? Это радость, да? Это мир, это умиротворение в общении с Господом. Это все то, что мы получаем от общения нашего с Господом. Для того, кто не благовеет пред Господом, братья и сестры, для него связи с Господом нету, а значит, насыщаться его душа не будет. Вот мы прочитали с вами книгу пророка Исаия, там говорится так, что «Придите, говорит, и послушайте меня внимательно, братья и сестры, а какие люди могут внимательно слушать Господа? Благоговеющие». Те, кто трепещет пред Словом Тебе, те, братья и сестры, кто действительно ходит в смирении, потому что смирение и благоговение – это как две родные сестры. Братья и сестры, сегодня мы также с вами предстали на это место, чтобы вспомнить. Вспомнили, как в книге Второго Закона написано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Вы знаете, моя история, конечно же, лично моя, не такая богатая, большая, как история нашего братства, всех нас. У кого-то действительно она богатая, потому что жизнь прошла в гонениях, трудностях, там, скажем, штрафах. Хотя я это все захватил, нашу семью штрафовали тоже. Но, братья и сестры, но сам, вспоминая этот путь с благоговением, когда мы вспоминаем, когда действительно Господь вел нас, братья и сестры, это тоже то, что дает нам опять тук, то есть дает радость, она обогащает нам веру, мы умиляемся пред Господом, и уста наши наполняются хвалой нашему Господу. Поэтому, дорогие братья и сестры, ко всему, к нашей жизни, ко всему надо подходить очень внимательно и очень с благоговением, как Библия говорит, послушайте от меня внимательно, и душа ваша насладится туком. Вы будете действительно тогда, как напоенный водою сад, вы будете тогда, как тельцы упитанные, которых братья и сестры, с которым легко и приятно общаться, которых также Господу приятно, братья и сестры, видеть и благословлять, и поручать им какое-то дело, и иметь с ним общение. Я думаю, что для нас самое дорогое в нашей жизни – это иметь правильные, хорошие отношения с Богом. Чтобы иметь правильное отношение с Богом, Библия говорит, послушайте меня внимательно. И сегодня, да поможет нам Бог в этом, а также пребывать. Будем молиться. Аминь.